«Не смеши людей», — сказал Чик. Боцман подумал и решил. «Я буду копейку кидать. Посмотрим, как ты разглядишь». «Как хочешь», — сказал Чик. Чик, конечно, помнил, что чем мельче монета, тем точнее она падает. Множественность вращений увеличивала точность. Боцман подбросил копейку. «Орел!» — крикнул Чик, когда монетка была еще на взлете. Копейка упала на землю, отскочила и замерла на орешке. «Вот видишь!» — крикнул боцман. «Я понял, что ты меня фраеруешь!» «Кидай!» — сказал Чик, отдавая ему 10 копеек. Боцман выиграл еще раз, а потом все проиграл до последней копейки. Он стал играть на последнюю копейку и выиграл копейку. Стали играть на 2 копейки, и боцман снова выиграл. Стали играть на 4 копейки, и боцман снова выиграл. С тех пор, как стали играть на копейку, Чик даже не смотрел боцману на руку. Говорил наугад. Он знал, что на копейке далеко не уедешь. Боцман снова сыграл на все деньги и все проиграл уже вместе с последней копейкой. Он был здорово раздражен, что ему начало вести, когда у него оставалась только 1 копейка. Он двинул было челюстями, чтобы немного успокоиться на жвачке, и вдруг обнаружил, что жвачки во рту нет. «Где моя жвачка?» — крикнул он и посмотрел на Чика с таким видом, будто Чик незаметно вытащил ее у него изо рта. «Ты ее выплюнул», — сказал Чик. «Подумаешь, 1 раз в жизни выиграл!» — крикнул боцман и, передразнивая Чика, добавил. «Зачем ты смеялся? Зачем ты смеялся? Свалился, как гнилая груша с дерева, потому и смеялся!» Чик махнул рукой и пошел от него. Деньги приятно тяжелили карман. Монеты боцмана, знакомясь с монетами Чика, дружески перезвякивались. Какая-то смутная неприятность чуть-чуть давала о себе знать, но монеты дружески перезвякивались, и Чик под эту музыку успокоился. На углу большие мальчишки играли в расшибаловку. Они играли на цементном тротуаре. Когда они, став на корточки, долбили своими тяжелыми царскими пятаками уже рассыпавшуюся кучу денег, на тротуаре стоял перезвон, как в маленькой кузне. Тюк, тюк, тюк. Деньги куют деньгами. Среди ребят, следящих за игрой, Чик заметил 2 сверстников. Один из них был Бочо, а другой — Славик. У Славика было нежное румяное лицо, и он нравился девочкам. За все это он получил прозвище «Суслик». Суслик жил рядом, напротив стадиона. Он учился в одной школе с Чиком, но в другом, в параллельном классе. Год назад он вместе с родителями переехал в Мухус из Москвы. Сначала ребят не верили, что он из Москвы. Многие приезжие мальчики норовили выдать себя за москвичей. Иной приедет из Краснодара или даже из Армавира, а норовит выдать себя за москвича. Однако вскоре пришлось поверить. Иногда он выходил из дому прямо в носках, без обуви. Сидит себе на крылечке в носках или даже гоняет футбол в носках. Ему было не жалко носков. На такой шик мог решиться только москвич. Славик был единственным сыном своих родителей. Его отец и мать оба работали в обезьяньем питомнике. Они были ученые. «Профессорская семья», — говорили на улице Чика. Это была единственная профессорская семья, о которой слышал Чик. Чик точно не знал, оба родителя Славика — профессора, или каждый из них — полупрофессор, и потому в целом семья профессорская. Да, суслик был хорошенький и нравился девочкам. Но у него была странная привычка. Что не скажет — хохоток. В первое время Чику как-то чудно было слышать этот хохоток. Он сперва даже думал, что в словах Славика, вероятно, скрыта какая-то острота, понятная в Москве, но еще непонятная в Мухусе. «Айда пить лимонад! Пошли на бартеж! Махнули на море!» Потом Чик догадался, отчего это. Избыток здоровья, благополучие, богатство. Казалось, вокруг суслика роятся миллионы пылинок счастья и заставляют его все время чихать смехом. Чик чувствовал, что суслика что-то неуловимое связывает с Оником. Но Оник никогда не доходил до того, чтобы бессмысленно хохотать. А уж если бы он вздумал выйти в носках на улицу и гонять в футбол, тут бы его отец, богатый портной, завопил бы на весь город. В то время, все еще продолжая интересоваться загадочной душой богачей, Чик сблизился со Славиком. Чик еще не был у него дома, но знал, что приглашение назревает. И вот однажды Славик, на переменке, пробегая мимо него, остановился и сказал: «Чик, приглашаю на день рождения. Мировая шамовка и мировые девчонки. Жди меня после школы, забегу за тобой». Чик пришел из школы и стал ждать. Он даже сразу надел на себя свежую белую рубашку и первые свои длинные брюки, с непривычки накаляющие икры ног. «Ты куда собрался?» — спросила мама. «Да тут один москвич пригласил», — мимоходом ответил Чик. Но вот он его ждет, да ждет, а Славика все нет.